«О чем ты говоришь?» Бросилась она ко мне и схватила меня за воротник. «Думаешь, это все шутки? Он способен подчинить себе чужой разум, способен заставить тебя совершить самоубийство. Простому человеку лезть в это дело нельзя». Но, я сжал ее руки и одним быстрым движением одернул от воротника, «Я не совсем обычный человек». Она удивленно таращилась на меня, не в силах поверить, что кто-то смог ее пересилить. Ладони девушки по-прежнему находились в моих руках, но ее это нисколько не волновало. Она встретила еще одного человека с уникальными возможностями, вот что сейчас занимало ее мысли. «Я так понимаю, мисс Джонс, мы достигли договоренности», кивнул я на наши сцепленные руки. Она тут же вырвала свои руки из моей хватки и сказала: «Неважно, насколько ты силен, для него это не имеет значения. Он не вступает с жертвой в физический контакт, он разрушает их ментально. Если он получит власть над твоим разумом, ты навсегда останешься его марионеткой. Боюсь, что со мной у него такое не пройдет. Мой разум под надежной защитой», постучал я указательным пальцем по голове. «Я остановлю его. Тогда где он, скажи мне?» Я поднялся с кресла и, направляясь к выходу, произнес: «Не стоит торопиться. Мы отправимся на охоту завтра. Жди моего визита. Во сколько ты придешь? А что, если меня здесь завтра не будет?» Я открыл дверь и, обернувшись, взглянул на растерянное лицо девушки. Она не понимала, что сейчас произошло, зачем я приходил, почему выразил желание помочь, и по какой причине решил уйти именно сейчас. Но я не стал ей ничего объяснять, а лишь улыбнулся и ответил: «Не переживай, раз я в силах отыскать Килгрива, мне не составит труда найти тебя. Закрытый ночной клуб на окраине Нью-Йорка, Марвил. Ха-ха, парни, в этот раз мы отлично наварились. Пусть под конец и выскочила небольшая проблемка, но мы с ней разобрались, верно? Выпьем же, чтобы фортуна продолжала нам улыбаться, а мы будем улыбаться ей». Улисс Кло отмечал в своем излюбленном месте успешно проведенную сделку. В этот раз он был особенно рад, и с его лица весь вечер не сходила глупая ухмылка. Он то и дело бросал взгляд на свою левую руку, любовался ею, словно она была великим произведением искусства. В ту же ночь после сражения с защитниками он, в надежде вернуть свою некогда утраченную конечность, не теряя времени, воспользовался эликсиром, что дал ему Джек. Он все сомневался и сильно нервничал, пока принимал ванную с зеленой жидкостью. Но к утру все его сомнения отпали. Его левая рука вернула свою целостность, словно и не было той самой трагедии, которая лишила его конечности. Все старые раны, полученные за всю его нечестную и опасную жизнь, полностью зажили, и даже несколько зубов, которые он потерял в сражениях с воинами Ваканды, проросли. «Кло, как ты себя сейчас чувствуешь?» – спросил у него рослый наемник. «Лучше не бывает, парни. Я сейчас такой здоровый, что даже могу открыть банку без посторонней помощи. Но ты распрощался со своим протезом, а ведь он тоже много для тебя значил. Да что вы понимаете, сосунки, никакая железяка не сравнится с собственной плотью и кровью». Слова не в состоянии передать чувства от возвращения утраченного. Он ухмыльнулся и со всей силой ударил по столу восстановленной левой рукой. «Больно. Знаете, парни, порой мы не ценим того, что имеем, а когда теряем, плачем. Радуйтесь тому, что у вас есть здесь и сейчас». Все уже намеревались прокричать радостный клич в поддержку своего предводителя, но, к сожалению, мужчин прервали. Из тени вырвались дюжины неизвестных в черных одеждах и масках. Они стремительно атаковали людей Кло холодной отточенной сталью по жизненно важным местам. Контрабандисты падали замертво один за другим. Оставшиеся наемники не сразу смекнули, что подверглись внезапному нападению, но рефлекторно кинулись за оружием. Те, у кого ружья были при себе, начали по врагам палить без разбору. Но итог сражения уже был ясен. Люди Кло не могли ничем ответить, их резали, как цыплят на убое, быстро, беспощадно и массово. В живых остался лишь предводитель. Улисс Кло с самого начала вторжения неизвестных убийц не предпринял абсолютно никаких действий. Он продолжал сидеть на своем прежнем месте и изредка попивал коньяк. Неужели это было так необходимо? Мы же сейчас живем в цивилизованном мире. Люди договариваются, а не хватаются сразу за оружие, возмущенно заявил контрабандист, не выказывая при этом никакого страха. Несмотря на то, что он остался один в окружении более 10 смертоносных ниндзя, он совсем не волновался. Улисс Кло не был бесстрашным человеком, но прекрасно понимал, кто на него напал и что для них его жизнь по-прежнему имеет цену, а потому убивать его они не станут. Повисла тишина. Все ожидали. Наконец послышались шаги, а вслед за этим открылась дверь. В помещение решительной походкой зашла стройная, подтянутая женщина, демонстрируя безупречную военную выправку. С виду ей было лет 50, она безучастно окинула взглядом убитые тела и направилась к контрабандисту. За ней следовала красивая молодая брюнетка в красной боевой униформе, в руке она держала обнаженную катану. Стоило только пожилой женщине поравняться с Улиссом Кло, как она шокированно замерла на месте. «Так это правда, ты действительно получил панацею, лекарство от всех болезней. Слухи доносились до меня, но я не смела в это поверить. Невероятно, ты даже смог вернуть утраченную руку. Александра, мы же оба деловые люди, ну зачем было необходимо это кровопролитие?» — сказал Кло будничным тоном. «Если ты пришла по поводу той травы, то вынужден тебя огорчить, я его уже продал, обменял на ту самую панацею». «Кому ты ее продал?» «Нет, кто дал тебе это лекарство?» — задала она терзающий ее вопрос. Сердцевидная трава более не интересовала главу руки, все ее внимание сейчас было направлено на эликсир, способный излечить любую болезнь, и на ее таинственного владельца. «Это мой деловой партнер, Джек», — ничего не скрывая, поведал Кло. «Кто он?» «Я не знаю», — пожал Улисс с плечами. Девушка, стоящая возле женщины, приставила к горлу контрабандиста клинок, показывая, что такой ответ их не устраивает. «Леди, но я же говорю правду, я понятия не имею, кто он. Я даже сомневаюсь, что он вообще человек». «А чем ты?» — спросила Александра, ухватившись за странное замечание. «Он демон, или что-то вроде того. Если судить по его словам, то он древняя сущность, что ходит по этой земле не одно тысячелетие. Может статься и так, а может он какой-нибудь пришелец. Говорил, что его бросили на этой никчемной планете. Я не знаю, могу лишь сказать, что в свое время он был знаком с самим дьяволом». «Бред», — не поверила женщина. «Просто скажи мне, как его найти?» «Белый кролик», — назвал Кло имя. «Она единственная, кто держит с ним связь. Найдите ее, и она выведет вас на Джека Истине». Глава древней организации кивнула и зашагала прочь от места побоища, но возле выхода остановилась и, обернувшись, сказала Улиссу: «Ты не послушал меня, Кло. Пошел против руки. Так будь любезен заплатить соответствующе. Эй, я ведь нужен вам живым. Я ваш главный поставщик», — запаниковал мужчина, пытаясь вразумить женщину. «Погодите, если вы хотите наладить отношения с Джеком, то я могу помочь. Мы справимся сами. Электро», — приказала она девушке, которая все еще держала клинок у горла преступника. «Отруби ему руку». Воительница в ту же секунду выполнила приказ госпожи. Левая рука Кло, восстановлению которой он так радовался, вновь отделилась от его тела. «Ах, Гейрер, Кло, ты стал слишком дерзким. Не забывай свое место». Как только клуб остался далеко позади, глава древней организации отдала девушке следующий приказ: «Найди белового кролика, и пусть она организует мне встречу с Джеком Истине». Глава 141. «Сестры, стоп-стоп, то есть ты хочешь сказать, что к тебе вчера приходил Алексрит?» «Тот самый Алексрит, вот этот», — указала блондинка на плакат, который висел у нее в гостиной на самом видном месте. «Да, этот», — подтвердила брюнетка, указывая пальцем на фото. «Ха, не могу в это поверить. И он предлагал тебе работу, и ты отказалась, верно? Ты с ума сошла. Как тебе вообще в голову пришло ему отказать?» — вопрошала блондинка, нервно расхаживая по дому. «Вот так вот, просто», — пожала плечами Джессика Джонс, не разделяя чувств сводной сестры. «Не забывай, это ты его фанатка. Мне же его мордашка никогда не нравилась». Ранним утром Джессика решила навестить свою сестру Триш и рассказать ей о странном случае, произошедшем вчера. Девушка до сих пор не могла понять, какую цель преследовал Рид, зачем явился к ней и почему изъявил желание помочь. Все случилось так спонтанно, что после его ухода она еще долго пребывала в раздумьях, тщетно пытаясь вывести причинно-следственную связь. Ничего не выходило, детективу это совсем не нравилось и немало пугало. С чего бы такой знаменитости, как Алексрит, приходить именно к ней? Он мог бы нанять для поиска грязного белья более известного сыщика. Но он хотел, чтобы именно она занялась этим делом. Даже предложил решить проблему с Килгрейвом, лишь бы она согласилась взяться за работу. Это значило, что Рид был заинтересован именно в ней. Но это не имело смысла, ведь она все проверила. Раньше они не пересекались, и его имя в ее биографии ни разу не всплывало, да и к Килгрейву это имя, на первый взгляд, не вело. Все это сбивало с толку. Решив, что беспристрастному наблюдателю виднее, нежели лицу причастному, Джессика спешно приехала к сестре просить совета. «Значит, Алекс Рид заявил, что остановит Килгрейва», — пробормотала Тришуакер. «Поверить не могу, что он такой же, как ты. То есть я имею в виду носитель сверхсил. Это просто в голове не укладывается. Джессика, как ты думаешь, он мог бы поучаствовать в моем радиошоу в качестве приглашенного гостя? Это бы просто взорвало рейтинги». Театрально вознесла она руки вверх, представив такую ситуацию. «Триш, пожалуйста, сосредоточься», — устало выдохнула героиня. Джессика уже сотню раз пожалела, что пришла сюда. Она должна была учесть тот факт, что ее сестра является безумной фанаткой Рита, а потому адекватный разговор был просто невозможен. «Ладно», — виновато произнесла Триш и устроилась на диван рядом с сестрой. «Так, ты согласилась на помощь Алекса в поисках Килгрейва. Что тебя здесь смущает? Боишься за него? Думаешь, Килгрейву удастся его подчинить?» «Нет, Рид сказал, что его разум хорошо защищен. Должно быть, это еще одна его особенность». «Тогда в чем проблема?» «Проблема в том, что я ему не доверяю. Он появился из ниоткуда и буквально с порога заявил, что знает, где Килгрейв и что может помочь с ним разобраться. Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Откуда нам знать, что он не лгал? Возможно, он уже находился под влиянием и все его россказни всего-навсего ловушка». «Что ж, звучит правдоподобно», — согласилась Триш с рассуждениями сестры. «Так что ты намерена делать? Я пойду с ним. Даже если это ловушка, Килгрейв все равно не станет убивать меня сразу. Он захочет посмотреть, как я мучаюсь от боли, умоляю его и унижаюсь. У меня будет шанс приблизиться к нему и что?» — забеспокоилась Триш. «Что ты с ним сделаешь? Джессика, я знаю, он делал с тобой ужасные вещи, но я убью его», — твердым тоном заявила Джонс, приняв для себя единственно верное решение. «И тогда все закончится». «Спасибо, что выслушала, Триш», — говорила она, поднимаясь. «Я пойду к себе в офис. Рид может быть уже там. Я пойду с тобой», — вскочила блондинка вслед за сестрой. «Мы закончим это вместе». «Исключено. Ты останешься здесь, в безопасности. Хочешь, чтобы я оставила тебя одну, когда тебе грозит такая опасность? А что, если это и в самом деле ловушка? Поэтому тебе туда и нельзя». Ни одна из сестер не хотела уступать другой, на кону стояли их жизни, и каждая хотела защитить самого родного для себя человека. Накал страстей нещадно нарастал, но тут неожиданно позвонили в дверь. Спор резко прекратился, девушки бросились смотреть, кто решил нанести визит. Тришуакер нажала на кнопку видеодомофона, и на дисплее высветилось изображение наружной стороны. У входа стоял высокий молодой человек в черном пальто, накинутом на белый шерстяной свитер. Он мило улыбался, уставившись на дверной видеоглазок. «А боже, это и в самом деле Алекс Рид!» — чуть не завизжала мисс Уакер. «Что он здесь делает? Он и в самом деле смог отыскать меня?» — занервничала Джессика и выразительно посмотрела на сестру. Та решительно кивнула и произнесла: «Откроем». Джонс преградила ей путь. «Погоди, все это странно и опасно. Откуда нам знать, что он задумал? Я не хочу рисковать тобой. И что, будем сидеть здесь до тех пор, пока он не уйдет? Джессика, чего же ты боишься? Слушай, если он действительно под контролем Килгрейва, разве ты не сможешь его остановить? Он очень силен, и я не уверена, что смогу справиться. В любом случае мы должны открыть». Джессика хотела возразить, но мужской голос, что раздался из динамиков видеодомофона, прервал ее. «Мисс Джонс, я обещал вчера, что найду вас, и вот я здесь. Мы можем отправляться за вашим ненавистным врагом и покончить с кошмарами, что преследовали вас так долго. Поэтому не могли бы вы, пожалуйста, открыть дверь?» Многие могли задаться вопросом: почему я собираюсь вмешаться в противостояние между Джессикой Джонс и Килгрейвом? Пусть, мол, героиня и злодей сами решают свои проблемы. Все-таки это их святой долг, как ярких представителей светлой и темной стороны силы. Все так, но есть один маленький нюанс, а именно, моя личная заинтересованность в расправе над этим преступником. Но давайте я начну по порядку. Вчера я пришел к Джессике Джонс с одной конкретной целью: поручить ей как высококлассному сыщику сбор доказательств о преступной деятельности Норвуда Бейли. Ведь я хочу не просто выиграть это дело, я намерен засадить этого придурка за решетку. Норвуд – ярчайший пример подлого человека с низкой душой вкупе с противным характером и внушительными связями в криминальном мире. Мягко говоря, крайне нехорошая личность. Белый кролик упоминала, что как-то видела его на черном рынке, а что он там выискивал и чем занимался, остается только догадываться, но сомневаюсь, что это было что-то законное. Я просил кролика заняться этим вопросом, попытаться найти доказательства его причастности к незаконной деятельности, но думаю, этого будет недостаточно. Моя интуиция твердила мне, что мой недруг не просто мелкий преступник, проворачивающий мелкие махинации, а довольно увесистая фигура в криминальной среде. Но без доказательной базы все это лишь пустые слова. Потому-то я и пришел к Джессике Джонс, чтобы она раскопала все его грязное белье и помогла мне засадить этого гада за решетку, где он будет долго и мучительно вспоминать о том дне, когда решил перейти мне дорогу. Несколько раз, в самой жесткой форме. Думаю, для него станет неожиданностью осознание, что я оказался человеком злопамятным и не терпящим незаслуженного к себе оскорбления. Не стоило ему без должных причин кидать в меня тухлые помидоры. Так вот, к моему удивлению, мисс Джонс отказалась браться за мое дело, заявив, что у нее есть своя проблема, и пока она не будет решена, возвращаться к работе частного сыщика девушка не планирует. Мне не составило труда понять, что речь идет о злодее Килгрейве, которого героиня решила во что бы то ни стало остановить. Вначале я даже немного был сбит с толку, ибо Джессика уже состояла в команде защитников, но при этом с телепатом она все еще не покончила. И вновь временные рамки знакомой мне истории сильно сдвинулись. Я точно помнил, что героиня вступила в команду героев уже после того, как убила Килгрейва, но сейчас ситуация была диаметрально противоположной. Я, конечно, понимал, что согласно законам комиксов, герои, в большинстве своем, всегда побеждали злодеев, но кто знает, как обернутся дела в этот раз, ведь здесь уже история развивалась совершенно по другому сценарию, и хоть герои чаще выходили победителями, бывали ситуации, когда они проигрывали, трагически отдавая свои жизни на благо высшей цели, а уже после в дело вступал новый герой, который в итоге и расправлялся со злодеем. Я хочу сказать, что нет никаких гарантий, что в этот раз Джессика Джонс сумеет Килгрейва остановить, а не погибнет в безудержных попытках поймать последнего. Я не хотел так рисковать, а потому вызвался помочь героине. Ведь она не только прекрасный сыщик, который мог бы во многом мне помочь, но и очаровательная девушка, не заслуживающая такой печальной участи. А как вы знаете, я не могу пройти мимо красивой леди в беде, не протянув ей руку помощи. Это не в моих принципах. Конечно, насчет леди я палку сильно перегнул, но это не отменяет того факта, что Джессика по-своему очень симпатичная особа. К тому же я в некотором роде перед ней в долгу. В образе темного альтер-эго я, сделав небольшой порез на шее, забрал у героини кровь, кроме того, отдал алую жидкость на исследование. Поступил я весьма неблагородно, если уж быть совсем откровенным. Так что мою помощь можно представить, как попытку извиниться. Но все же, самой весомой причиной моего участия является глубокая личная неприязнь к Килгрейву. Я попытаюсь вам объяснить основание моей ненависти к этому ублюдку. Как многие должно быть поняли, я довольно спокойно отношусь к злодеям и их деяниям, пока это не касается лично меня или близких мне людей. Я состою в относительно нормальных, если можно так выразиться, отношениях с Джокером, Пингвином, Лексом Лютером. Я не одобряю их поступков, нет, напротив, я их осуждаю, но при этом у меня нет к ним ненависти как таковой. И да, сам я не только позиционирую себя как хорошего человека, но и действительно стараюсь им быть. И мое геройское альтер-эго интеллектуал, тому подтверждение. То есть я готов сражаться против них, если того потребует ситуация. Но Килгрейв – особый случай. Я не просто осуждаю его действия и поступки, я их презираю. Все злодеи, которых я упомянул ранее, творили свои злодеяния сами. Джокер – истинный вестник хаоса, и его руки по локоть в крови. Лекс Лютер также не безгрешен. В большинстве своем он поручает исполнять грязные дела своим людям, но порой и сам не брезгует испачкаться. Но этот треклятый телепат ничего не делает сам. Он предпочитает исполнять все свои мерзкие прихоти руками невинных людей против их воли. Он просто шепчет то, чего ему хочется, всего пару слов, и человек исполняет его желание беспрекословно, потому что по-другому не может, потому что становится безвольной марионеткой. Хуже всего еще и то, что находясь под контролем Килгрейва, человек четко осознает все свои действия, но при этом не может их прекратить. Представьте, каково будет обычному добропорядочному человеку, который жил и собирался продолжать жить достойной жизнью, попасть под воздействие Килгрейва и убить таких же, как он сам, ни в чем не повинных людей. Что он при этом будет чувствовать, как ему дальше жить с мыслями о том, что он забрал чьи-то жизни. А иногда телепат и вовсе не отпускал своих жертв, просто велел им убить самих себя, веление покорно исполнялось. Так что меня приводит в бешенство не то, что он злодействует, а то, что он делает это руками тех, кто делать этого не хочет. Чтобы насолить Джессике, он разрушил жизнь Хаупшлаттман, молодой несчастной девушке. Он несколько месяцев измывался над ней, насиловал, причем как физически, так и морально. А когда Джонс вышла на его след, велел той стоять неподвижно много часов в номере отеля. Джессика увела ее оттуда силой, вернула родителям и велела ему изъезжать из города подальше. Они послушались, собрались, но когда семья оказалась в лифте, дочь вытащила пистолет и застрелила своих отца и мать. Злодей оставил в ее голове столь безумное задание. Когда она вернула над собой контроль, закричала в ужасе от отчаяния, боли и горя, сотворенного своими руками. Ее забрали в тюрьму по обвинению в убийстве родителей. Суд признал ее виновной, и она села за решетку. Мало кто верил, что какой-то психопат смог заставить девушку сотворить такое со своими родителями. Килгрейв сделал свое дело, застрелил невинных людей, посадил невинного человека, убил психику невинной девушки и разозлил Джессику. При этом даже не приложил к этому особых усилий, сделал все руками Хаупшлаттман. Тот же Лекс Лютер посылает своих головорезов и преступников выполнять грязную работу, и это не вызывает во мне гнев по отношению к нему, потому что эти головорезы сами избрали свой путь, потому что они вольны выбирать, убивать или не убивать, умирать или не умирать. Кто-то из них работает за деньги, кто-то за идею, кто-то, возможно, по принуждению, но даже тогда их воля принадлежит только им, и Лютер над ними не властен. К слову, Хаупт в итоге покончила с собой. Она хотела, чтобы Джессика убила ее мучителя, но та отказалась, ибо в случае его смерти, они никогда бы не смогли доказать ее невиновность. Тогда девушка разбила стакан и осколком перерезала себе горло, чтобы у детектива больше не оставалось причин держать его в живых. В общем, с этим Килгрейвом, или, как его еще называют, пурпурным человеком, все просто ужасно. И, как я обещал Джессике, сегодня с ним будет покончено. Мне не составило труда отыскать Джонс, я просто воспользовался своей козырной картой, интуицией. Если я не ошибаюсь, то героиня в гостях у своей сводной сестры. И в отличие от Джессики, Триш проживала в более комфортабельных апартаментах. Наверное, стоит заметить, что и зарабатывала Триш заметно больше, нежели частный сыщик Джессика Джонс. Я нажал на звонок и стал ждать, когда откроется дверь. Не знаю почему, но открывать не спешили. Моя интуиция говорила мне, что детектив находилась внутри, а потому я не понимал, зачем она медлит. К тому же я чувствовал, что она смотрит на меня через видеодомофон, а стало быть, знает о моем визите. Я с улыбкой взглянул на камеру и обратился к девушке в надежде, что она прекратит томить меня долгими ожиданиями. Похоже, это сработало, дверь отворилась, и моему взору предстали две прекрасные дамы. Обе были очаровательны, но при этом так не похожи друг на друга. Хмурная брюнетка и милая солнечная блондинка. Я знал, что они не родные, а потому не искал каких-то внешних сходств, но у них даже характер разительно отличались. Мне хватило всего одного взгляда, чтобы понять это. Джонс заметно нервничала и смотрела на меня, с опаской нахмурив брови, в то время как ее сестра излучала свет, глаза ее горели, а с лица не сходила очаровательная улыбка. «Здравствуйте, мистер Рид», — поприветствовала меня блондинка. «Я Триш Уокер, сестра Джессики. Пожалуйста, проходите». Я принял приглашение и последовал за хозяйкой. Джесс была явно не в восторге от предложения сестры. «Нет, мы уже уходим», — бросила она через плечо и попыталась утащить меня из квартиры. У нее не получилось сдвинуть меня с места, и она занервничала пуще прежнего. Видимо, она совсем не доверяет мне и хочет, чтобы я держался от ее сестры подальше. «Джессика, что ты творишь? Прекрати», — процедила сквозь зубы Триш, явно смущенная действиями Джонс. «Простите ее, она всегда была взбалмошной. Может, чаю или кофе?» «Нет, благодарю», — сказал я. «Нам в самом деле пора идти». Мой отказ опечалил хозяйку, и она понуро опустила плечи. Тут я небрежно оглядел комнату и остановил свой взгляд на плакате. Оттуда на меня безмятежно улыбался я. Хм, а я там вышел красавчиком. Характеристика харизмы также отвечала и за мою фотогеничность. Неважно, где и когда меня фотографируют, при моих нынешних показателях я всегда буду получаться отлично. Мисс Уокер проследила за моим взглядом и резко засмущалась. Похоже, она совсем забыла об этом постере и вспомнила только сейчас. Девушка залилась румянцем и отвела глаза в сторону. Да уж, видимо, ей было крайне неловко за эту ситуацию. «Она твоя большая фанатка», сообщила Джессика вместо сестры, которая не могла проронить и слова. «Стала ею, когда впервые услышала твою игру на пианино. Даже хотела пригласить тебя на свое радиошоу, но так и не осмелилась». Джесс, пересилив смущение, обратилась она к сестре в надежде, что та замолчит. Я улыбнулся и посмотрел на блондинку, чьи глаза бегали по всей квартире, так и не решаясь взглянуть на меня. «Мисс Уокер, я очень польщен тем, что вам нравится мое творчество», попытался я успокоить девушку. «Признаться честно, я и сам не знаю, как следует себя вести при встрече с фанатами. Ваша любовь к моему творчеству – знак того, что труд мой оценен по достоинству. Это заставляет меня искренне радоваться тому, чем я занимаюсь. Я благодарен вам, да, пожалуйста. То есть, нет, вам не стоит нас благодарить. Вернее, мы будем поддерживать вас на этом пути. Ай, что я несу?» Девушка все никак не могла четко сформулировать свои мысли, но тем не менее я догадался, что именно она хотела сказать. «Спасибо», вновь поблагодарил я ее. «Без вас, людей, которые поддерживают меня и любят мое творчество, я ничего не стою. Звезда ничто без своей преданной аудитории. Именно вы заставляете нас ярко сиять в бесконечно темном океане шоу-бизнеса». Джессика сказала, что вы хотели пригласить меня на шоу. «Я не против появиться в нем в качестве приглашенного гостя. Вы серьезно?» — шокированно выпалила блондинка, будучи явно не готовой для такой большой новости. «Это было бы замечательно. Кому-то для счастья нужно так немного, а кому-то и целого мира мало». Патриция Уокер, более известная как Триш, сводная сестра Джессики Джонс и ее самая близкая подруга. Можно сказать, что она единственный родной для нее человек. Насколько мне известно, она тесно связана с индустрией развлечений, так как еще с детства обрела известность в качестве ведущей популярного шоу «Это Пэтси». Она даже завоевала несколько премий и стала самым высокооплачиваемым ребенком на телевидении. К сожалению, сама девочка ненавидела эту работу, так как хотела быть обычным подростком. Но ее мать была иного мнения. Ее не интересовали желания своего ребенка, единственно важным для нее был доход, получаемый от популярности дочери. На фоне этого у них часто возникали конфликты, порой даже доходило до рукоприкладства. Триш выросла, ненавидя свою мать, и в конце концов полностью разорвала с ней отношения. Детская слава давно осталась в прошлом, но некоторые фанаты все же помнили ее, и это помогло ей в дальнейшей карьере. Она стала радиоведущей, и ее шоу «Разговор с Триш» признали самым популярным в городе. Я не знаю, стала ли она моей фанаткой, потому что сама являлась представителем сферы индустрии развлечений, но сдается мне, что это все же сыграло здесь не последнюю роль. Я был вовсе не против посетить ее шоу и скорее даже принял бы ее приглашение, если бы она все же связалась со мной. Ведь Патриция Уокер была именным персонажем, а я уже успел осознать, что с действующими лицами, которые так или иначе встречались на страницах комиксов, следует поддерживать хорошие отношения и по возможности сближаться с ними. Никогда не знаешь, кто именно поможет тебе в той или иной ситуации. Ко всему прочему, она очень красивая женщина, и это, пожалуй, главная причина, по которой я точно не стал бы отказывать ей в просьбе посетить шоу. «Очень хорошо, я рада, что вы поладили, но нам уже пора», — заявила Джонс, попытавшись вновь выставить меня из квартиры. «Погодите, я пойду с вами», — сказала Патриция тоном, не терпящим возражений. «Нет, это исключено, сиди дома», — рявкнула на нее Джессика. «Джессика, тебе не удастся меня остановить. Я пойду с тобой, и если это окажется ловушкой, то...» «Ловушкой? Вы о чем?» — уцепился я за дискредитирующее меня слово. «Килгрейв не знает, что мы идем за ним. Конечно, нам предстоит сражение, но он никак не может подготовить ловушку. Или вы считаете, что я веду вас в западню?» «Мы о таком не думали», — виновато проговорила мисс Уокер. «Мы так думали», — сказала как есть Джонс. «Вот как», — в моем голосе звучала обида. «Печально, что вы мне совсем не доверяете, но оно и понятно. Мои действия были слишком поспешны. Но поверьте, я хочу покончить с Килгрейвом так же сильно, как и вы. А насчет вас, мисс Суакер, я вовсе не против, чтобы вы пошли с нами. Ни за что, крикнула Джесс, подсознательно загородив собой сестру. Ты о чем думаешь? Для нее это слишком опасно. Килгрейв может подчинить себе ее разум и заставить совершить самоубийство. Я понимаю, почему Джессика Джонс так сильно опасается телепата. Она, как никто другой, понимает и возможности злодея, и что он способен сделать. Но для меня Килгрейв не представляет абсолютно никакой опасности. Совсем. Для меня он всего-навсего обычный человек. Я не вижу в нем угрозу, которую видит в нем Джонс. Поэтому я не то чтобы очень переживал о сегодняшней геройской миссии, а потому был вовсе не против, чтобы Триш пошла с нами. К тому же у меня появился план, как они вдвоем смогут противостоять кукловоду. Если ты боишься того, что Килгрейв может взять сестру в заложники и заставить творить ужасные вещи, в частности, и в отношении себя самой, то я могу позаботиться об этом. Прошу тебя, доверься мне. Со мной ей ничего не угрожает. От моих слов Патриция снова покраснела. Боже, она милашка. Почему я должна тебе верить? Потому что тебе больше ничего не остается. Думаешь, сможешь уговорить сестру остаться здесь? Триш смотрела на меня во все глаза и кивала в согласии. Джессика, я пойду с тобой, решительно повторила Уакер. Под напором сестры героиня сдалась, многозначительно вздохнула и сказала мне серьезным голосом. Ты обещал, что защитишь ее. Сдержи слово, я никогда не нарушаю обещаний. Итак, дамы, обговорим наш план. Глава 142. Килгрейв. Ночной клуб на окраине адской кухни. Мы стояли и с расстояния в 100 метров пристально всматривались на добротное здание с большой созывающей неоновой вывеской на фасаде. Здесь каждую ночь одни открывали худшие стороны своей личности, а другие, надевая на себя маски моралистов или весельчаков, пытались хоть ненадолго сбежать от той унылой реальности, в которой жили. Моя интуиция, подобно навигатору, привела нас в это место, и я нисколько не сомневался, что пурпурный человек находился в клубе, о чем и поведал девушкам. Ты решил, что он здесь, только на основании своего мистического шестого чувства. Я правильно понимаю? Снова спросила Джессика Джонс. Фух, да, все верно, устало выдохнул я, уже в сотый раз убеждая героиню в силе своей интуиции. Джесс, может уже хватит нудить? Скоро мы выясним, здесь Килгрейв или нет, осадила Патриция свою сестру и виновато на меня покосилась. Девушке было неловко, и она пыталась извиниться за надменный характер Джессики. Эх, она просто чудо. Я улыбнулся ей в ответ, а на детектива посмотрел сукаризной. Джонс важно вздернула нос, но промолчала. В ее напряженных глазах читалось: «Да, вот такая я». Девушка пыталась сохранить самообладание, но века на левом глазу предательски задергалась. Да уж, с нервами у дамочки явно не все в порядке. Я проигнорировал нервный тик и вновь сосредоточил свое внимание на обворожительной блондинке, продолжая одаривать ее улыбкой. Триш хоть и смущалась, но была вовсе не против проявления внимания. «Так, голубки, а ну слушать сюда!» — холодно позвала нас Джессика. «Прекращаем строить друг другу глазки и возвращаемся к насущной проблеме. Если Килгрейв находится внутри, то это может стать большой проблемой». Похоже, в последнее время он активно повышал свои силы и, по всей видимости, неплохо в этом преуспел. Я видела запись в интернете, где он взял под контроль толпу из сотен человек. Раньше сил у него хватало лишь на несколько. Не уверена, сработает ли его сила на мне теперь, но риск остается. К тому же, я не знаю, насколько эффективна твоя ментальная защита, которую ты так нахваливаешь. Ее слова были адресованы мне. «Быть может, с возросшей силой он и тебя сможет подчинить. Это невозможно, опроверг я пессимистические прогнозы детектива. Будь он хоть в сотню, хоть тысячу раз сильнее, результат от этого не изменится. Мой разум остается непробиваемой крепостью. Надеюсь, это не просто самодовольное бахвальство. Что ж, опасения героини вполне имели место быть. Я имею в виду не то, что пурпурный злодей может взять меня под контроль, этого не может произойти в принципе, а то, что он способен контролировать огромную толпу. Все же будет хлопотно, если придется разбираться с кучей зомбированных мирных жителей. Ну ничего, прорвемся. Кстати, стоит упомянуть о своеобразном способе повышения силы, к которому прибегнул Килгрейв. Этот способ мне до ужаса противен. Использовать плод своего нерожденного ребенка, чтобы совершить скачок в могуществе, даже звучит мерзко. Прежде я упустил одну деталь. Девушка, которую злодей насиловал, а после заставил застрелить своих родителей, осталась беременна. Не желая рожать ребенка от человека, который полностью разрушил ей жизнь, она совершила аборт. Но после операции плод не уничтожили, а сохранили, дабы провести несколько экспериментов. В итоге нерожденный ребенок попал в руки Килгрейва, и он, вознамерившись усилить свои телепатические силы, заставил своего отца-ученого на основе плода создать сыворотку. Я все это время называл злодея телепатом, но это, пожалуй, не совсем корректно. Все дело в том, что возможности пурпурного человека несколько отличаются от той же Эммы Фрост, которая и в самом деле способна силой собственного разума подчинять себе волю других. Для того, чтобы подчинить себе других, Килгрейв использует некий вирус, я бы даже сказал феромоны, воздействующие на разум и заставляющие зараженных выполнять все действия, им приказанные. Мне это несколько напоминает силу ядовитого плюща, которая также благодаря феромонам могла очаровать любого и заставить его выполнить приказ. Должно быть, после усиления масштаб и радиус испускаемого злодеем вируса возрос в разы, и, пожалуй, именно это изрядно беспокоило Джессику, ведь несмотря на то, что он уже был не в состоянии взять под контроль ее разум, так как у Джесс выявился иммунитет к его силе, просто подойти к нему для нее все еще оставалось большой проблемой, но не для меня, а потому давайте нагрянем к нему в гости и попросим сдаться. Может быть, в злодее проснется совесть и он сам решит, что заслуживает наказания. Итак, готовы, девочки, обратился я к напарницам. Последовал незамедлительный кивок. Джессика так и рвалась в бой. Я решил выступить в полном боевом облачении. Подобно магическому трюку, униформа сама материализовалась на мне. Длинный черный плащ прямого кроя, боевые черные перчатки и белая маска с темными глазницами, что скрывало лицо. Сейчас маска улыбалась тонкой натянутой улыбкой. Мое эмоциональное состояние в данный момент. Это как? Что ты сделал? Приподняла брови Джесс, удивленная моим небольшим фокусом. Ее сестра была поражена не меньше, но в отличие от детектива закидывать вопросами не стала. Надел боевой костюм. Ты же не думала, что я буду биться с Килгрейвом как Алекс Рид. Я хоть и известен как светлый рыцарь Готэма, но я по-прежнему обычный человек, в отличие от личности в этой маске. Что ж, настало время появиться моему светлому альтер-эго. Выходи, интеллектуал. В клубе вовсю играла музыка, хотя внутри не было ни единой души, а на улице вообще стоял день, не время для ночных гуляний. В это пустое помещение с главного входа зашли двое. Женщина с длинными темными волосами, которая была одета в кожаную куртку и узкие джинсы, а накинутый на голову капюшон скрывал ей лицо. И неизвестная личность в темном плаще и в кипенно-белой маске, на которой застыла широкая тонкая улыбка. Они медленным шагом двигались к центру и неторопливо крутили головой во все стороны, словно выискивая что-то или кого-то. Как только они достигли центра, нужда в поиске отпала, тот, кто был им нужен, явился сам. Музыка стихла, и на краю VIP-балкона показался высокий худощавый мужчина средних лет, внешне совершенно спокойный и даже благодушный. Он острым взглядом окинул стоящих внизу и вдруг ехидно ухмыльнулся. Его недавно спокойное лицо оживилось, а глаза засверкали почти безумным блеском. Он засмеялся. Тут же в огромный зал ночного клуба ворвались с десяток полицейских и, наставив оружие, окружили незваных гостей. Пришлых нисколько не смутило, что их взяла в кольцо дюжина представителей закона и угрожающе целилась в них дулами пистолетов. «Так-так, кто тут у нас?» – произнес Килгрейв, все так же стоя на балконе. «Джессика, ты так быстро отыскала это место. Похоже, я недооценил твои навыки сыщика, ты очень хороша». «Право, я удивлен», — сказал мужчина вслух, хотя был он скорее не удивлен, а доволен. «Все вышло несколько не так, как я планировал, но это уже не важно. Так или иначе, я подготовил все, что мне было нужно. Финальный раунд, Джесс. Кстати, кто это с тобой? Что за чудик?» Личность в белой маске, слегка наклонив голову в сторону и мирно улыбаясь, смотрел вверх на мужчину. «Позвольте представиться», — сказал он также мирно, «интеллектуал». На голове интеллектуала в тот же миг материализовалась шляпа. Он приподнял головной убор и, подобно джентльмену, сделал легкий поклон. «Интеллектуал? Ну и имечко», — буркнул мужчина, не придав должного внимания трюку со шляпой. «Зачем ты выбрал себе такое глупое прозвище?» «Потому что я стремлюсь быть таковым», — терпеливо ответил ему человек в маске. «Будучи героем, что карает злодеев, я, злодеев, «Ты про меня?» – ткнул мужчина пальцем себя в грудь. «Джессика, это ты наговорила ему всякого нехорошего?» – обратился он к девушке. «Да ладно, это так низко. То есть я злой, а ты добрая?» «Чушь, да, я не сожалею о том, что те люди умерли из-за меня, но и удовольствия не получаю. В отличие от истинных злодеев, я просто избавляюсь от неудобств, помогаю обществу. Но ты», — в этот раз он ткнул пальцем в сторону девушки, — «уверен, на твою смерть я впервые посмотрю с удовольствием». Несмотря на поток откровенных душеизлияний, девушка так ничего и не ответила Килгрейву. «Мистер злобный злодей, позвольте спросить», — обратил на себя внимание интеллектуал, снова оставшийся без шляпы. «Вот вы говорите, что помогаете обществу, но ведь оно вас об этом не просило. Да и потом, сколько людей вы должны убить, чтобы это и в самом деле помогло воцарению мира?» «Ха-ха-ха, да этому миру уже вряд ли что-то поможет. Я никогда не хотел быть героем, но в отличие от добряков, я хоть что-то делаю. Знаете, быть злодеем, значит серьезно, плотно и внимательно заниматься людьми, размышлять, как к ним подобраться, как с ними поступить, куда их направить. А вот быть добрым, кротким, значит никого не трогать, да и самому на рожон не лезть. Кротость – это самооправдание для равнодушных. Эх, грубый век, грубые нравы, романтизму нет, не дают человеку спокойно жить», — покачал головой герой, досадуя на мировую несправедливость. «Так еще и такие, как ты, портят и без того неспокойную в мире обстановку. Вот как, даже если это плохо, почему меня подобное должно волновать? Мир и так скатился на самое дно, я лишь хочу, чтобы со мной в самый низ отправилось как можно больше людей. Джессика, будь уверена, для тебя у меня есть персональный билет. Да сними ты уже этот капюшон и покажи мне свое лицо», — разгневался злодей, явно немало раздраженный безучастностью девушки. Но она по-прежнему отказывалась показывать лицо, словно и вовсе не слышала Килгрейва. «Вот как значит, ладно, ты интеллектуал, покажи мне ее лицо», — попытался злодей взять под контроль своих феромонов героя в маске. Его попытка не увенчалась успехом. Как и девушка, герой не стал исполнять требования мужчины, притом улыбка на его маске стала еще шире и лукавей. Пурпурный человек смотрел на этих двоих с нескрываемым недоумением. Не только Джессика не попала под воздействие его сил, но и новоявленный герой оказал сопротивление. Его гнев лишь нарастал, но внезапно его голову посетила страшная мысль. «Это не Джессика». Стоило ему только подумать об этом, как он заметил на перилах лестницы, ведущей на второй этаж, тень человека. Он тут же распознал в ней Джессику Джонс. Девушка в кожаной куртке, скрывающая до этого свое лицо, наконец сняла капюшон. Злодей узнал ее. Это была сестра Джессики, Триш, которая надела парик с черными волосами. Он понял, что пока самозванка отвлекала его внимание, настоящая почти вплотную сумела подобраться к нему. Ей оставалось всего лишь прыгнуть, и она настигнет его. «Стреляйте по ней, остановите ее», — приказал он полицейским открыть огонь по Джессике. Они незамедлительно подчинились приказу и пустили очередь. Интеллектуал тут же схватил блондинку, которая уже успела расстаться с париком, и с недосягаемой для человека скоростью унес ее подальше в сторону. Они больше не находились в кольце, марионетки Килгрейва были заняты попытками убить Джессику Джонс. Будучи простым человеком без суперсил, Триш Уокер находилась здесь в крайне уязвимом положении, а потому интеллектуал первым делом нашел для нее безопасное место. «Оставайся здесь, скоро все закончится, так что можешь особо не переживать». Человек в маске достал из инвентаря металлический диск и вручил его девушке. «Возьми, этот щит очень легкий, и он способен полностью поглотить импульс любой входящей атаки. С ним ты будешь в безопасности». Алекс Рид передал ей щит из виброниума, который для него выковали в мастерской Недовеллира. Он был очень легок в использовании, а потому даже такая слабая девушка, как Патриция, вполне могла воспользоваться им. Рид обещал Джессике, что защитит ее сестру, а потому он не мог броситься в атаку, пока не был полностью убежден в безопасности Триш. Во время сражения в девушку могла попасть шальная пуля, а это был бы крайне печальный ход событий. Алекс, конечно, спас бы девушку от смерти, ведь у него с собой находилось универсальное лекарство, но в любом случае доверие Джонс к нему упало бы до нуля, да и его репутация как героя была бы сильно подпорчена. И вот теперь, когда он был убежден, что девушке ничего не угрожало, интеллектуал вступил в битву. «Я одним рывком преодолел расстояние в 10 метров, схватил за руку ближайшего полицейского, который перезаряжал пистолет, и нанес ему легкий удар в живот. Мужчина скривился, схватился за живот и упал, потеряв сознание. Сейчас я был практически вдвое сильнее простого суперсолдата, а уж про обычного человека и упоминать не стоит. Если я атакую, пусть даже не в полную силу, то высок шанс летального исхода. Чтобы не допустить такого, я, оттачивая свой контроль, тренировался до седьмого пота. Хочу сказать, что обычный человек для меня теперь не представлял угрозу, он даже не способен был навредить мне, даже если бы я оставался полностью неподвижным. Поэтому вся эта группа марионеток, по существу, ничего не могла сделать, ни остановить нас, ни задержать, а уж защитить злостного кукловода и подавно. Мои стремительные действия по выведению из строя армии противника не остались незамеченными. Килгрейв, став свидетелем моей силы, ужаснулся и велел части полицейских атаковать меня. Забрав на себя половину марионеток, я ослабил давление, с которым приходилось справляться Джессике. Она ждала, пока у этих зомби-копов закончатся патроны, и стоило только свинцовому дождю ослабнуть, как она немедля кинулась на пурпурного человека, ловко запрыгнув на второй этаж. Мой план был прост и незатейлив. Пока мы с Триш отвлекали бы внимание Килгрейва, Джессика подобралась бы к злодею и вырубила. Ведь несмотря на то, что он был не в состоянии взять под контроль ее разум, подойти к нему вплотную все еще оставалось большой проблемой, поскольку телепат был самым что ни на есть параноиком и окружал себя целой оравой подконтрольных ему людей. Особенно после того, как понял, что не в состоянии подчинить себе героиню. И вот когда между ним и Джессикой оставалось меньше метра, внезапно появился крупный мужчина и сбил девушку еще в полете. Пурпурный человек остался невредим. Я следил за происходящим одним глазом, в то время как другим искал свою следующую цель. Благодаря возросшей скорости, я несся по залу ночного клуба, вырубая одного представителя закона за другим. В это время героиня, которая любит выпить, вступила в жесточайшую схватку с неизвестным, вставшим на ее пути к Килгрейву. К ее, а также к моему, удивлению, девушке не удалось быстро расправиться с противником, ибо он обладал поистине большой силой, если считать по меркам человека. Эх, однако нечему тут удивляться. В этой объединенной вселенной комиксов каких только нет пилюль, способных на время сделать из простого человека суперсолдата. Простой пример. Тот же Бэйн использует стероид под названием Веном, дающий ему огромную силу. И таких штук в этом мире полно, успевай только записывать. Чуть ли каждая компания разрабатывает себе парочку. Вот только у всех этих препаратов есть существенные минусы, вроде ужасных побочных эффектов и короткого времени действия. Да и усиливают эти таблетки не то чтобы очень. Так что хоть этот неизвестный и сумел чуток задержать Джессику, в итоге встретил тот же конец, что и остальные, рухнул мордой вниз. Вот только в отличие от других ситуация его была куда плачевнее. Вы же помните про побочные эффекты, их никто не отменял. Теперь остается только надеяться на то, что он не умрет. Меня окружили пятеро полицейских. Одного я ударил правой рукой в солнечное сплетение, другому вывернул руку с пистолетом, нанеся при этом удар в третьего, что стоял позади. Выбив оружие, вырубил второго, слегка постучав по голове. Четвертый и пятый успели сделать два выстрела, но благодаря кинетическому зрению я заметил это и, как только они нажали на курок, отошел от траектории полета пуль. За мгновение преодолев дистанцию в 3 метра, что отделяло меня от стрелков, я схватил их за голову и припечатал две черепушки вместе, лишая копов признаков сознания. Стоит заметить, что все это я провернул меньше чем за 2 секунды. Да уж, хорошо, что этого не видел Бэтмен, а не то он бы точно начал упрекать меня в том, что я слишком медлил и что бой нужно было закончить за одну, ну или в лучшем случае за 1,5 секунды. Но его нет, так что я молодец. «Где Килгрейв?» — спросила через плечо Джессика, сражаясь на втором этаже с последним копом. «Видимо, слинял, пока мы разбирались с оставшимися зомбированными. Ничего страшного, догоним. Ему не удастся далеко уйти. Где Триш?» «Я здесь», — ответила ее сестра, покинув безопасное место. В руках она все еще держала круглый щит из виброниума. «Все в порядке. А с ним, что?» Я проследил за ее взглядом. Мужчина, что сражался с Джессикой, был на стероидах, из его рта шла пена, а сам он бесконтрольно дрожал. «Побочный эффект от допинга», — объяснил я. «Ты можешь ему помочь?» — спросила Патриция, смотря на меня глазами полными надежд. Он же ни в чем не виноват, такая же жертва, как и все остальные. Эх, не могу я отказать, когда красивая девушка так на меня смотрит. Не хочется лишать ее веры в лучшие, так что, считай, что тебе сегодня повезло, мужик, кем бы ты ни был, я не дам ему умереть, произнес я, а в руке у меня материализовалась колбочка с зеленой жидкостью. Зеленочкой обработаем, ваточкой приложим и будет как новенький. Хорошо, спасай его, а я побежала за Килгрейвом, заявила Джонс и побежала к черному входу. Джесс, стой, не иди одна, устремилась за ней Триш. И вот я совсем один, на моей белой маске застыл грустный Эмодзи. Так, я не врач, но у меня есть кое-что получше медицинского образования, лекарство от всех болезней. Вот только давать его этому мужчине я не собираюсь, так как у него документов нету. Кхем, то есть с чего вдруг я должен раздавать это лекарство налево и направо, тем более какому-то неизвестному. Я, конечно, парень хороший, но всем в этом мире не помочь, увы. Тем более эликсир из ямы Лазаря, это самый крайний ресурс. Но раз уж я дал слово, то надо его сдержать. Я решил, что капну ему в рот пару капель. Это не излечит бедолагу полностью, но позволит остаться в живых, по крайней мере, должно. Дальнейшая его судьба будет уже в руках врачей. Ладно, приступим. Чем скорее закончим, тем скорее догоним девушек. Чует моя интуиция, что у них там проблемы, большие проблемы. Глава 143. Я пришла забрать его душу. Оказав первую медицинскую помощь, я поспешил на выручку к девочкам. Долго бежать не пришлось. Я отыскал героиню и ее сестру буквально в двух кварталах от ночного клуба на небольшом причале с парой грузовых судов, одним катером и маленькой лодкой. На причале разыгрывалась несуразная картина, которая напоминала собой черную пятницу. Огромная толпа людей истерично пыталась разорвать друг другу глотки, будто на полке магазина осталась последняя сковородка, и каждый хотел заполучить ее себе, чтобы завтра утром сварганить на ней яичницу. Сумасшедшие! Ал! Чуть не произнесла мое имя Джессика, но вовремя остановилась. Интеллектуал, Килгрейв приказал этим людям поубивать друг друга. Мы должны их остановить. А, так они не сумасшедшие, просто зомбированные. Ну, с кем не бывает. Похоже, пурпурный человек осознал, что не может взять Джессику под контроль, а потому решил взять ноги в руки и бежать как можно дальше. Ну, или в нашем случае, отплыть. Я видел, как он, стоя у края причала, раздавал команду поторапливаться и как можно скорее готовить катер. У него было мало времени, поэтому в надежде задержать Джессику он взял под контроль всех работников причала и заставил биться между собой. Ведь долг героини велит ей спасать несчастных. Ну, справлялась наша доблестная алкоголичка не очень хорошо. Она хоть и пыталась остановить людей от побоища, сами участники баталии не спешили внимать ни ее словам, ни ее действиям, продолжая нещадные попытки перегрызть друг другу глотки. В итоге она решилась пустить в ход кулаки, но даже это не помогало, людей было слишком много. Триш тоже не сидела сложа руки, а активно пыталась остановить массовую драку. Все-таки девушка усердно занималась боевыми искусствами и довольно хорошо умела махать кулаками в отличие от зомбированных драчунов. Но, к сожалению, ее навыки сражения не особо помогали в разрешении конфликта. Я, неспешным шагом прокладывая себе дорогу через толпу неумелых вояк, направился прямо к Килгрейву. «Интеллектуал, да помоги ты уже!» — крикнула Джесс, разнимая мужчину и женщину, чьи лица уже успели превратиться в неприглядное месиво. «Ты бы послушал ее, герой!» — встрял пурпурный человек, с усмешкой наблюдая за великолепным шоу. «Это ведь твой долг — защищать невинных!» — верно ответил я, продолжая идти к намеченной цели, не сбивая шаг. «Но у меня есть еще один долг — наказывать виновных. Я понял, ты хочешь убить меня, да? Что ж, это и в самом деле решило бы проблему. Я тебя убивать не стану, не мне уготована эта участь. Неужели, в таком случае, ты дашь этим людям погибнуть?» — сукоризной произнес злодей, будто осуждал меня за бездействие. Несмотря на все его попытки воздать к моему героическому долгу, я продолжал идти вперед, и тут, на мгновение остановился. Килгрейв покосился на меня с подозрением. Сейчас я стоял в самом эпицентре сражения. Что ж, начнем. Я театрально раскинул руки и, словно вынося приговор, величественным тоном произнес: «Небесная кара, на головы людей, неистово пытавшихся покончить друг с другом, совершенно неожиданно начали падать металлические ядра. Они разом материализовались над толпой и, точно аккуратно прицеливаясь, ударялись о макушки несчастных. Выполнив свое предназначение, ядра тут же исчезали, словно их и не было. От встречи черепных коробок с металлическим шаром, работники причала один за другим, теряя сознание, падали на земь. С моей текущей характеристикой интеллекта радиус применения инвентаря составлял почти 100 метров. Но если бы на головы простых граждан упал шар с такой высоты, то это был бы билет в один конец, прямиком в загробный мир. Поэтому я выбрал самую оптимальную высоту в 1.5 метра. Такого короткого расстояния недостаточно для того, чтобы небольшой падающий шар смог собрать энергию, достаточную для летального исхода, но при этом ее хватило бы, чтобы человека вырубить. Интуиция подсказывала мне, что головной боли зомбированным после не избежать, у кого-то может случиться сотрясение и даже трещина в черепе, но лучше так, нежели смерть, разве нет? Эх, бедный Килгрейв, я для него подобно всаднику возмездия. Он ничего не способен предпринять против меня. Его сила контроля бесполезна. Человеческая волна также не имеет смысла, так как с возможностями пространственного хранилища, количество против меня не имеет никакого значения. Я буквально ходячий арсенал. В образе Джека Истини мне приходилось сдерживаться, я не мог воспользоваться своим главным козырем, инвентарем. Но будучи интеллектуалом, мне не нужно держать себя в рамках, ибо в этой силе и кроются мои истинные возможности. Не стоит недооценивать мощь пространственного кармана. Ты, как ты это... Килгрейв в шоке уставился на безвольно распластавшихся на земле людей. Должен сказать, что не он один был поражен увиденным. Джессика и Патриция также стояли, широко разинув рты. «Что за хрень это была?» — задала детектив, мучающий ее и всех остальных, вопрос. Но я не спешил отвечать, а просто продолжил свой путь к ошалелому злодею. Он дрожал и подсознательно сделал несколько шагов назад, но позади него заканчивалась суша, и лишь вода могла служить путем к отступлению. Однако пускаться в плавание злодей не спешил. Видимо, понял, что все равно сбежать не сможет. «Эй, Килгрейв, а ты чего это без каски?» — спросил я его, материализовав у себя на голове защитный шлем. «Сегодня же обещали метеоритный дождь. Не бережете вы себя. Смотри на меня», — постучал я кулаком по шлему. «Бери пример с умных людей. Мозги нужно беречь». Он посмотрел ввысь, увидев летящий на него шар, резко ушел в сторону, но времени перевести дух у него совсем не было, ибо его нагонял второй снаряд. Мужчина вновь успел отпрыгнуть, но металлические ядра все равно продолжали его преследовать. И вот пока злодей прыгал словно кролик, стараясь уклониться от града, его глаз успел заметить, как Триш, подобрав что-то с земли, пыталась воткнуть это себе в ухо. Он тут же сообразил, что скорее всего именно эта вещь служила причиной того, что он не мог взять девушку под свой контроль. «Защити меня!» — прокричал пурпурный человек, заслонившись рукой от очередного металлического шара. «Ах, черт! Видимо, по руке не слабо так прилетело. Хм, сломалось? Да нет, вряд ли, должно быть, ушиб». Патриция, услышав команду Килгрейва, незамедлительно кинулась ему на выручку, защищать мужчину от нескончаемого града щитом из виброниума. Джессика попыталась остановить сестру, но промедлила. Я остановил свой обстрел, боясь задеть девушку. Хотя против щита, что у нее в руке, моя небесная кара, можно считать, бесполезна. Вот же, какой у нашего пурпурика зоркий глаз. Во время подготовки к сегодняшней битве я дал Триш пару микронаушников. Они полностью подавляли внешние звуки и не давали ей слышать команды Килгрейва. Собственно, поэтому он и не смог взять девушку под контроль, ибо жертва должна слышать приказ, иначе его сила попросту бесполезна. Также я дал пару этих устройств в Джессике и вставил одно в собственное ухо. Все для того, чтобы я и Джесс смогли свободно общаться с Патрицией. Другими словами, сестра Джонс не могла слышать ничего, кроме наших голосов. Джессика же не стала полностью заглушать внешние звуки, так ей было бы сложно контролировать обстановку и, кажется, она хотела убедиться, что Килгрейв не сможет подчинить ее даже с возросшей силой. Поэтому она поменяла настройки, оставив лишь средства связи. По всей видимости, у Триш, пока она пыталась остановить обезумевшую толпу, выпал один наушник. И этого короткого момента хватило, чтобы попасть под влияние кукловода. «Всем стоять, а не то я отдам ей приказ выколоть себе глаза. Какими бы быстрыми вы ни были, вы не сумеете ее остановить», — заявил мужчина, придерживая левой рукой локоть, в которую прилетел железный шар. Мы остановились и стали смотреть, Что же он в итоге предпримет? Я требовал невозможного. Теперь я это понял. Начал он свой злодейский монолог, устремив взгляд на Джессику. Я всего лишь хотел, чтобы ты любила меня, но ты никого не любишь, ты на это не способна. Но есть исключение, не так ли, Пэтси? Глянул он на подконтрольную ему блондинку. Его лицо внезапно скривилось в подобии, не то улыбки, не то печальной гримасы. Боже, ну что это за выражение? Пожалуйста, не делай такое лицо. Я не понимаю твоих эмоций. Ради нее ты сделаешь все, правда? Да, тихо ответила Джонс, беспомощно наблюдая, как самой дорогой ей человек попал в лапы урода. Пожалуй, не ту сестру я выбрал, заявил Килгрейв, поглаживая одной рукой плечи блондинки. Теперь я буду насиловать ее каждый день. Моя кожа будет касаться ее. Она станет моей игрушкой, рабыней. А ее душа и разум будут умирать. Меня сейчас чуть не стошнило. Этот урод только что вывел меня из себя. Я адекватно воспринимаю любую грубость в свой адрес. Но когда угрожают моим близким или тем, кого я поклялся защищать, меня охватывает ярость. Проигнорировав предупреждение Пурпурного, я вновь направился к злодею. Каждый мой шаг становился все длиннее и быстрее. «Стой!» — я сказал стоять, — завопил телепат, нехило испугавшись. «Не надо!» — крикнула мне вслед Джессика сбившимся тоном. «Ты не смог ее защитить, так хотя бы не делай хуже!» Я продолжал свой стремительный шаг. Килгрейв стиснул зубы от навалившейся злобы и отдал свой чудовищный приказ. «Выколи себе глаза, сейчас же!» Однако к его удивлению и к радостному изумлению Джонс, Триш не выполнила приказ. Она замерла как вкопанная. Ее глаза радостно горели, наблюдая за моей приближающейся фигурой. Килгрейв, хватая свою беспомощную руку и лихорадочно ища глазами за кого бы уцепиться, в панике сдавал в сторону. Бежать было некуда, а цепляться ни за кого. Не осталось больше никого, кого он мог бы подчинить. В растерянности он уставился на меня. Я показал пальцем вверх, предупреждая его о надвигающейся небесной каре. До этого я просто игрался с ним, но теперь шутки кончились. На него разом хлынуло несколько сотен железных ядер. Мужчина не смог избежать наказания и, падая на землю от страшного возмездия, оказался погребенным под грудой металла. Я приблизился к бессознательному телу, убрал все ядра обратно в инвентарь и посмотрел на Патрицию, которая уже вернула себе контроль и вновь могла двигаться. Джессика кинулась к сестре и, безумолку вопрошая, все ли с ней в порядке, торопливо ее осматривала. И когда та заверила, что с ней все хорошо, героиня разъяренно бросилась на меня с кулаками. Я смог избежать гневной расправы воительницы, но моя маска отчетливо демонстрировала эмоцию растерянности. «Ты обещал, что защитишь ее. Я тебе поверила, а ты так безжалостно поступил. В тебе есть хоть немного сострадания?» — причитала она. «Джессика, прекрати». Попыталась остановить Триш свою вспыльчивую сестру. «Он не сделал ничего плохого. Смотри», — показала она браслет на своем запястье. «Его мне дал Алекс, еще в самом начале. И что, я решил сам объяснить детективу принцип работы данного устройства. Джессика, я просчитал более 217 вариантов развития сегодняшних событий. И будь уверена, в каждом из них я бы защитил твою сестру. Разумеется, ситуация, в которой Килгрейв взял бы ее под контроль, тоже была просчитана в одном из возможных вариантов, как и его попытки при этом навредить Триш собственными руками. Поэтому я дал ей заранее этот браслет. Он способен выпускать короткий разряд электричества и полностью парализовывать человека. Обычно он выполняет роль наручника и позволяет обезвредить преступника, если тот вдруг решит сбежать.